Глава 18. Утром за завтраком Юлиус Талвист вновь не объявился. Это уже был почти вызов. По приказу капитана начались поиски исчезнувшего пассажира. На этот раз все действовали предельно четко и собранно, понимая, что третий погибший или исчезнувший пассажир нанесет компании невосполнимый моральный урон. Все помещения корабля, все трюмы, все подсобки и служебные закутки – кухни и рестораны, холодильники и даже закрытые склады проверялись самым тщательным образом. Целая команда во главе с боцманом обходила корабль. Несмотря на протесты пассажиров, внимательно проверялись все каюты, туалетные комнаты, балконы, даже стенные шкафы. Исчезнувшего пассажира нигде не было. Самое примечательное, что все его вещи были на месте, а портмоне с паспортом и кредитными карточками заставляло думать о самом неприятном. К полудню капитану доложили, что пассажир бесследно исчез. Это могло означать самое худшее. Пассажир выпал за борт, и его не смогли увидеть. Капитан приказал остановить корабль и снова все обыскать. На этот раз на поиски пропавшего пассажира выделили всех свободных членов команды. Но час проходил за часом, а исчезнувшего Юлиуса Талвиста нигде не могли найти. Мигу не скрывал своего злорадства. Он был уверен, что пропавший Талвист и был тем самым убийцей. Очевидно, поняв неизбежность разоблачения, молодой человек решил покончить с собой и выбросился в океан. Такая версия, которую предложил Миго, очень устраивала капитана и старшего помощника. Ведь в этом случае все можно было списать на ненормального маньяка, который убил двух пассажиров и выбросился в море, опасаясь разоблачения. Уже после обеда Дронго спустился в службу размещения, где дежурила его знакомая китаянка. Увидев Дронго, она радостно кивнула. «Про вас вчера спрашивали», – загадочно сказала она. «Я знаю», – ответил Дронго. «Господин из полиции и ваш старший помощник». «Они, очевидно, спрашивали, кто интересовался номерами кают российской группы». «Да», – счастливо улыбнулась китаянка. «И я им все рассказала». «Правильно сделали», – одобрил ее Дронго. «Так и нужно поступать. Всегда и все рассказывать». «И вам расскажу», сказала китаянка, снова лучезарно улыбаясь. «Два дня назад, когда вы спрашивали номера кают, пришел еще один человек, он узнавал про вас. Я ему сказала, что вам нужны были номера кают, и он сразу ушел, ничего больше не спрашивал». «Позавчера?» – переспросил Дронго. «А как он выглядел?» «Нормально выглядел, он только спросил про вас и сразу ушел». «Вы могли бы его узнать?» «Не знаю», – снова засмеялась китаянка. «Я не помню его. Я плохо запоминаю лица людей. Мне лучше запоминать номера кают». «У каждого своя специфика», – кивнул Дронго. «Все правильно. Спасибо». Он пошел к лестнице, решив подниматься пешком, не пользуясь лифтом. На 7-й палубе он встретил Роберта Петраускаса. «Талвиста нигде не нашли», – сообщил мрачный Роберт. «Что вы думаете по этому поводу? Миго считает, что дело закрыто. Талвист был ненормальным убийцей, который совершил два преступления и решил покончить с собой. Он положил ключ в карман госпожи Слепаковой, он убил Северцева и он же задушил Зигнитиса. После чего понял, что ему не удастся уйти от наказания и выбросился в океан. Вас устраивает такая версия?» «Нет», — сказал Дронго, — «совсем не устраивает. Вы же с ним были знакомы несколько дней. Он мог совершить все эти преступления?» «Не думаю», — честно ответил Петраускас. «Я тоже не думаю», — признался Дронго. «Поэтому не могу принять эту версию. Начнем с ключа. Вы же видели, каким он был пьяным. В таком состоянии еще умудриться вспомнить про ключ и положить его в мой пиджак? И главное, зачем? Ведь она была у своей каюты и собиралась в нее войти. Значит, получается, что он сделал все, чтобы ключ нашли у нее? Но это глупо». «Затем дальше. Предположим, что он убил Северцева. Зачем он так демонстративно ушел с Зигнитисом, когда их видела Слепакова? Ведь он не был идиотом и должен был хотя бы не стоять рядом с латышским ювелиром, чтобы его не заподозрили в этом убийстве. А он словно нарочно уходил вместе с Зигнитисом. Нет-нет, я не могу поверить в эту версию. Я собираюсь навестить сегодня вдову ювелира. Может, пойдем вместе? Она доверяет вам больше остальных. Вы все-таки литовец, их сосед». «Пойдемте», — согласился Петраускас. «Я тоже собирался ее навестить». Она прямо почернела на глазах. Наверное, не думала, что все этим закончится. «У нас осталось только 5 подозреваемых», — напомнил Дронго. «Шакеев, Помосков, Вахидов, Ефимов, Вакер. Только 5 человек, если считать, что Талвиста уже тоже нет в живых. И я боюсь, что это не самоубийство, а вполне банальное убийство. Его просто выбросили в океан. И сделал это тот, кто боялся огласки. Кого Талвист знал и мог выдать. Или мог заподозрить в этих убийствах». Они прошли к каюте, которую занимала семейная чета латышей, и Петроускас постучал. Ответом было молчание. Он снова постучал. «Войдите», — услышали они голос Дагни и Карловны. Дронго вошел в каюту следом за Робертом. Увидев вдову ювелира, оба нахмурились. За эти сутки она превратилась в старуху. Нечесанные волосы посидели, лицо обмякло, под глазами появились большие мешки. «Нужно прислать к ней врача», — шепнул Петраускас, но она его услышала. «Мне врач не поможет», — сказала она. «Мне уже никто не поможет. Мы ведь были с ним знакомы еще с детства, когда он работал мальчиком у моего отца. Больше 45 лет. Мы так привыкли друг к другу, что никогда не оставались в одиночестве больше 2 дней. И вот уже 2-й день я одна». «Вы ничего сегодня не ели?» — участливо произнес Роберт. «Я хочу умереть», — заявила она. «Зачем мне жить? Детей у нас не было. А моя племянница уже давно ждет, когда сможет прибрать к рукам все наше имущество. Пусть остается ей. Она хотя бы не станет ничего разрушать, наоборот, приумножит. Она дочь моего брата. Пусть все останется ей». «Вам нужно себя беречь», — возразил Петроускас. «Уже ничего не нужно», — отмахнулась Дагния Карловна. «Теперь ничего. Но хорошо, что вы пришли. Я уже поняла, что это господин из полиции или из прокуратуры». Она показала пальцем на Дронго, он не стал возражать, только кивнул знак согласия. «Я хочу, чтобы вы нашли того, кто задушил Юриса. Чтобы вы его нашли. Если нужно, я готова заплатить. Если нужно помочь, я найду вам помощников. Только найдите того, кто это сделал». «Мы пытаемся», – осторожно признался Дронго. «Мы делаем все, чтобы раскрыть эти 2 убийства». «Два убийства», — повторила она. «Да, я вам должна все рассказать. Наверное, это сам Бог вмешался, чтобы наказать виноватых. Дело в том, что мой муж много лет работал с этой якутской компанией. Там был Леонид Маркович Раздольский. Он все время требовал больше и больше денег, говорил, что основной риск берет на себя. Это не нравилось Юрису, но он молчал, пока к нам не приехал Северцев. Они долго разговаривали и решили, что нужно убрать Раздольского. Приехавший гость обещал, что уже все продумал, говорил про какую-то соседнюю квартиру сестры. Когда он уехал, Юрис позвал Талвиста. Этот эстонский мальчик у нас давно работал. Он был такой толковый, все понимающий, без лишних слов. Мой муж послал Талвиста в Москву. Там нашли какого-то важного человека, который все организовал. Раздольский случайно выпал из окна, и через некоторое время на его место сел сам Игнат Никодимович. Но он оказался еще более жадным, чем его предшественник. Юрису это очень не нравилось. Пока Северцев не решил, что пора избавляться от части камней. Ему нужны были крупные суммы, в компании была большая недостача. Северцев снова приехал к нам, и они договорились с Юрисом, что выйдут на нужных клиентов. Она замолчала, словно вспоминая, задумалась. Затем подняла голову, продолжая говорить. Тогда Юрис нашел очень солидных покупателей, но они сказали, что нужно где-то встретиться. Юрис долго думал, где им лучше встретиться, и неожиданно узнал про круиз на Таити. Он подумал, что это самое лучшее место для встречи. Уговорил Северцева. Тот сначала не соглашался, потом согласился, но решил на всякий случай взять с собой Ефимова, своего компаньона. А может, тот не доверял Северцеву и тоже решил с ним поехать. Они взяли еще и Ваккера, этого бессовестного еврея, который считает себя хорошим ювелиром. Взяли назло Юрису, чтобы показать нам, какой независимый ювелир у них есть. Мы все понимали, но не возражали. В Токио мы встретились и все обговорили, но Северцев сказал, что у него появились проблемы. Юрий считал, что он, как всегда, нас обманывает, чтобы присвоить себе больше денег. Ведь проблемы требуют своего решения, а без денег их решить невозможно. Юрий говорил, что Северцев пойдет на все, чтобы урезать нашу долю. В первый день Игнат Никодимович встретился с нами на палубе и сказал, что здесь случайно оказался нужный человек, который будет его охранять. Мы поняли, что он снова пытается нас обмануть, ведь нужному человеку он будет платить из нашей доли. На следующий день должны были состояться переговоры. Юрий сказал, что не допустит обмана со стороны Северцева. Но ночью кто-то вошел в каюту Игната Никодимовича и зарезал его. Мы не знали, что нам делать. Без Северцева любая сделка была невозможной. Тогда Юрий решил, что нужно самому договориться с клиентами. Но в этот день кто-то вызвал Юриса на берег для переговоров. Сообщение принес Талвест. Юрис ушел вместе с ним, а потом не вернулся. А через час мне сообщили, что там нашли его труп. Я искала Талвеста, но нигде его не нашла. Но это он увел моего мужа. Он нашел нужного человека для устранения Раздольского. Если вы его арестуете, то все узнаете. Дронго и Роберт переглянулись. Оба нахмурились, но ничего не сказали в ответ. «Я хочу вам сказать, что там очень хорошие камни», — продолжала Дагния Карловна. «Я видела каждый камень, который шлифовал мой муж. Они были настоящими произведениями искусства. Они нашли клиентов, которые готовы были заплатить большие деньги и перевести их в нужные банки. Но Северцева и моего Юриса убили не они. Клиенты не стали бы их убивать. Это сделал кто-то другой. Перед уходом на берег Юрий сказал мне, что убийца Северцева наверняка хотел знать номера банковских ячеек, и поэтому не сразу убил Игната Никодимовича. Возьмите Талвеста, и он покажет вам этого человека. Он умный и хитрый, но вы его сможете взять. Все зависит от вас». Она закончила говорить и пошатнулась. Закрыла глаза, потом снова их открыла. «Найдите его», — сказала она с невыносимой ненавистью. «Найдите его, и пусть он знает, что я помогла вам его найти». Она снова закрыла глаза. «Давай за врачом», — предложил Дронго. Она, видимо, со вчерашнего дня ничего не ела и не пила. Роберт поднялся и поспешно вышел. Дронго остался один. Он терпеливо ждал, когда появится Петровскас. Внезапно Дагния Карловна снова открыла глаза, взглянула на Дронго. «Ты кто?» — спросила она. «Я эксперт по вопросам преступности», — ответил Дронго. «Ты сумеешь найти убийцу моего мужа?» «Постараюсь». «Найди», — попросила она. «И когда найдешь, скажи, что я просила передать. Пусть он горит в аду. Хотя мы тоже все будем гореть в аду. Но он пусть всегда помнит, что это я помогла тебе его найти». Талвест не говорил, кто этот человек? «Я никогда не спрашивала. Но Юрис его знал. Лично знал. Он всегда удивлялся, какой тот умный и хитрый. Говорил, что он любит читать книги и оттуда узнает много интересного». «Книги вообще полезно читать». Он нарочно пытался поддержать разговор, чтобы она не потеряла сознание до того, как здесь появится врач. «Ты не понял», — сказала она с обидой. «Не просто книги. Он все время разные хитрости придумывал. Из книг их все время брал. Теперь понимаешь?» «Начитанный человек», — кивнул Дронго. «Конечно, понимаю». Он вспомнил про 12 ударов. Конечно, это сделано было нарочно. Последние 3 или 4 удара уже наносились мертвому человеку. Но убийца хотел еще и запутать следы таким образом. 12 ударов, 12 свидетелей. Если Дронго или кто-то другой появится у кровати погибшего, то он может подумать про 12 палачей, появившихся в этой каюте, как в знаменитом романе английской писательницы. «Найди его», — сказала она и снова закрыла глаза. В каюту буквально ворвались врач-санитар и Роберт Петровскас. Она уже теряла сознание, когда ей сделали укол. Через несколько минут Ей уже вводили глюкозу, а еще через час забрали в лазарет, чтобы поместить под наблюдение врача. Дронго и Петраускас вышли на палубу, когда часы уже показывали время ужина. К ним подошел огорченный Миго. «Завтра утром будем на острове Раротонга», — напомнил он. «Туда должен прилететь следователь из полицейского управления Стоите, но я им сообщил, что это бесполезно. Уже все и так понятно. Талвист убил двоих ювелиров, а сам покончил с собой. Наверное, он хотел сам продать эти камни, но понял, что разоблачен и ничего не сможет сделать». «Мы встречались с вдовой латышского ювелира», — сообщил Дронго. «Она сказала нам, что на корабле есть убийца ее мужа и Северцева. Этот убийца в свое время помог им избавиться от Раздольского, а теперь уничтожил обоих. Она говорит, что убийцу знал Талвист, который тоже исчез. Получается, что ваша версия не совсем верная. Талвист не убийца. Он всего лишь был посредником между Зигнитисом и возможным убийцей». «Она могла вам наплести все, что угодно», — возразил раздосадованный Миго. «Не нужно было к ней ходить. Она была не в себе, сама не понимала, что говорит». «Она все прекрасно понимала», — вмешался Роберт, «и просила нас найти настоящего убийцу, чем мы и должны заняться. Неужели вы еще не поняли, что Талвист не был убийцей? Его просто выбросили в океан, чтобы избавиться от опасного свидетеля. Талвист, конечно, не ангел, но он тоже жертва этой кровавой истории с бриллиантами». «Тогда где убийца?» – не выдержал Миго. «Покажите мне его. Куда он исчезает каждый раз, когда мы пытаемся его найти? Скажите, кто из наших подозреваемых мог это сделать, и я его сразу арестую. Прямо сегодня вечером. Но вы ведь ничего не знаете, как и я. И единственную версию, которую я пытаюсь выдвинуть, вы сразу опровергаете». «Не нужно так нервничать», – попросил Дронго. «Если все будет нормально, то завтра к утру мы уже сможем указать вам на убийцу». «Каким образом?» «У меня есть небольшой план. Возможно, мне удастся что-либо выяснить до завтрашнего утра. Но это будет сложная ночь».